Лучше всего за иностранца. Торксин, боны, ужас какой-то. Костя слушал и изнемогал. Боже мой, как они могут соединяться, эти движения и эти слова, эти волосы и эти слова, и как он сам тут запутался между словами и волосами. На лето Вероника уехала в деревню. Костя и Юра остались в городе. Они брали с собой Целю и увозили ее куда-нибудь позеленее, подальше. Ей было уже 3 года. Кудряшки у нее отросли. На них даже можно было завязать бант. Она была чудесна. Говорила, говорила без умолку, переходя от Кости к Юре, от Юры к Косте. И оба хохотали над ее словечками. Такая крошка! Да чего же она была умна! Как он ее любил! При ней он мог не думать о Веронике. Но вечером, когда, уложив Целю, мальчики оставались одни, снова являлась Вероника и стояла перед Костей на одной покрасневшей ножке. И снова он любил ее и разрывался. Юра все понимал. Он даже про кувшин понимал, хотя сам был камнем. «Видишь ли, Костя», — говорил он очень серьезно, очень сочувственно, «ты просто попал в беду, упал». Хорошее есть выражение у англичан «to fall in love», буквально «упасть в любовь». «Вот ты и упал, провалился». «Ничего, куда можно упасть, оттуда можно и вылезти». «Слова», — думал Костя, — «тебя бы ко мне внутрь». Вот и осень, начало занятий. Завтра он увидит Веронику. Завтра. Костя подошел к ней в коридоре. Она стала еще красивее, загорелая, с отросшими волосами, и каждая прядь позолочена солнцем, словно присыпана золотой пудрой. Вероника едва кивнула. «Пойдем сегодня в кино», — предложил Костя. «Не знаю, делов много. Управлюсь, может, пойду». Вечером на обычном месте ее не было. На другой день она даже с ним не поздоровалась, посмотрела, как на пустое место. «Не торопись кончать с собой, юный Вертер», — сказал Юра. «Я поговорю с твоей Шарлоттой и постараюсь выяснить, что к чему». После занятий Юра поймал Веронику на школьном дворе. Она кусала травинку и переступала с носка на пятку. От нее шло беспокойство, как от молодой лошади. Она по-лошадиному косила зеленым глазом, готовая в любой момент взбрыкнуть и понести. Юра впервые начал понимать, чем она понравилась Косте, но был сух, официален. «Послушай, Викторова, в чем дело у тебя с Левиным? Дружила, дружила, а теперь не хочешь». «Не хочу и не хочу. А на кой он мне сдался? Нудный он. Вот с тобой я бы пошла». «Речь не обо мне. Я, если хочешь знать, вообще такими делами не занимаюсь. Речь о Левине». Вероника рассеянно слушала, следя глазами за чьей-то парой ног в ярко-оранжевых ботинках. «Шикарненький Джимми», — заметила она. Потом подняла голову и взглянула на него, прямо и одновременно косо. «Меня один дядька в кино снимать хочет», — вдруг сказала она. «Красота моя, — говорит, — прямо заграничная». «Заграничная дура, вот ты кто!» Юра повернулся и ушел. В классе ждал его Костя Левин. «Ну как? Черт знает, что такое! Глупа, как ягодицы!» И все-таки Костя сам подошел к Веронике. Промучился самолюбиво целую неделю. Не выдержал, подошел. Она хотела увернуться. «Вероника, я не дам тебе уйти, пока не скажешь, что случилось. Почему ты не хочешь больше дружить, ходить со мной?» «Не хочу и не хочу. Мое дело, не привязанное небось». Ее глаза ускользали. «Эх, ему бы один раз поймать их, посмотреть в них прямо, и он бы все понял. Но нет, они слишком быстро двигались». Костя взял ее за руку и стиснул. Она стала выкручивать руку. «Вероника, я все равно тебя не пущу, пока ты не скажешь». Он делал ей больно. Она все выкручивала руку и покраснела малиновым румянцем. «Пусти, тогда скажу! Подумаешь, возьму и скажу!» Костя отпустил руку. «Не хочу я с тобой гулять!» — закричала Вероника. «Что это за гулянье такое? За все время хоть бы что подарил! Маньке Витька жерелье справил, браслетку под золото, да и девчонки смеются!» «Нашла, — говорят себе, — кавалера, — жиды, они, говорят, все такие скволыжные!» Костя повернулся и отошел. Он не обернулся совсем, никогда, ни разу.